Он сел, но еще долго продолжал сжимать голову в ладонях. Наконец он повернул ко мне заплаканное, исполненное отчаяния лицо. «Мне невыносимо думать об этом», — с трудом выговорил он. «Рой такой ласковый, такой веселый. Он же всех любит. Чем он заслужил это?» «Ничем, ничем, Эндрю. От подобной беды не застрахован никто. Поверьте, я вам глубоко сочувствую». Он помотал головой. «Но ведь для него это особенно страшно. Вы же видели, как он сидит в машине. Ему все-все интересно. Если он не будет видеть, жизнь утратит для него смысл. Я тоже не хочу больше жить. Не надо так говорить, Эндрю. Вы перегибаете палку». Я поколебался. «Извините меня, но вам следовало бы посоветоваться с врачом. Да я от него не выхожу», — глухо ответил Эндрю. «И сейчас тоже наелся таблеток. Он говорит, что у меня депрессия». Слова эти прозвучали, как звон похоронного колокола. Всего неделю назад боль, и вот у меня по спине пробежала дрожь. И давно вы... Уже больше 2 месяцев. И мне становится все хуже. А раньше у вас это бывало? Нет, никогда. Он заломил руки и уставился в пол. Доктор говорит, что мне надо продолжать принимать таблетки, и все пройдет, но я уже на пределе. Доктор прав, Эндрю. Вы должны продолжать, и все будет в порядке. Нет, нет, не верю, пробормотал он. Каждый день тянется, как год. Мне все опротивило. И каждое утро я просыпаюсь с ужасом, что вот опять надо начинать жить. Я не знал, что ему сказать, как помочь. Дать вам воды? Нет, нет, спасибо. Он снова повернул ко мне белое, как мел, лицо. Его темные глаза были полны страшной пустоты. Ну, какой смысл продолжать? Ведь я знаю, что мне всегда будет так же плохо. Я не психиатр. Но мне было ясно, что людям в состоянии Эндрю не говорят, чтобы они бросили валять дурака, взяли себя в руки. И тут меня осенило. «Ну, хорошо», — сказал я. «Предположим, вам всегда будет плохо. Но, тем не менее, вы обязаны заботиться о Рое». «Заботиться о нем? Что же я могу сделать? Он же слепнет. Ему уж ничем нельзя помочь». «О, вы ошибаетесь, Эндрю. Именно теперь вы ему и нужны. Без вас он пропадет. Не понимаю. Вот вы ходите с ним гулять. Постарайтесь водить его по одним и тем же тропинкам, лугам, чтобы он как следует с ними освоился и мог свободно там бегать. Только держитесь подальше от ям, канав». Он сдвинул брови. «Но ему же не будет никакого удовольствия гулять». «О, еще какое! Вот увидите. Да, но а большой двор у вас за домом, где он бегает, вам придется содержать в порядке. Следить, чтобы в траве не валялось ничего, обо что он мог бы ушибиться или пораниться. Да и глазные капли. Вы сами говорили, что ему от них легче. А кто будет их закапывать, кроме вас, а? Мистер Хэриот. Вы же видели, как он всегда выглядывает из машины, когда я беру его с собой?»